Глава 10. Кэтрин Кэти Армстронг, 16. Она одна из самых юных студенток Веллингтона. Она выросла в городе Саус-Бенд, Индиана, и была способнейшей ученицей в своей школе. В то время как подавляющее большинство школьных товарищей Кэти либо поставило на образовании крест, либо рассредоточилось по славным учебным заведениям штата, сама она, что никого особенно не удивило, поступила в престижный колледж Восточного побережья, получив полную академическую стипендию. Кэти преуспела и в науках, и в искусстве, но сердце ее, если можно так выразиться, тяготеет к правому полушарию мозга. Кэти любит искусство. Родители, учитывая их относительную бедность и скромный уровень образования, возможно, больше бы обрадовались, займись она медициной или изучением права в Гарварде. Но они великодушные и чуткие люди и поддерживают дочь во всех ее начинаниях. Летом, перед отъездом в Веллингтон, Кэти чуть не довела себя до нервного срыва, решая, на чем же она будет специализироваться — язык и литература или история искусств. Она до сих пор колеблется. Иногда ей хочется стать кем-то вроде редактора. Иногда она представляет себя куратором галереи или даже автором книги о Пикассо, самом удивительном человеке в жизни Кэти. Пока она еще первокурсница, и у нее есть время подумать. Кэти выбрала семинар профессора Корка по живописи 20 века. Вообще-то он для второкурсников, но она напросилась. И взяла два литературных класса — по английской романтической поэзии и по американскому постмодернизму. Она учит русский, сидит на телефоне доверия, помогая людям с расстройством пищевого поведения, готовит декорации к постановке мюзикла «Кабаре». От природы робкая Кэти каждый раз собирает волю в кулак, прежде чем войти в одну из комнат, где течет ее многогранная жизнь. Но класс доктора Белси по искусству 17 века — это просто розовый кошмар. Почти весь семестр посвящен Рембрандту, второму удивительному человеку в жизни Кэти. Раньше она мечтала о дне, когда начнется этот класс, и она сможет поговорить о Рембрандте с умными людьми, которые любят голландского гения и не стыдятся воздать ему должное. Прошло 3 занятия. Кэти почти ничего не поняла. У нее возникло ощущение, что все 16 лет она изучала другой язык, не похожий на язык профессора Белси. После 3-го занятия она вернулась к себе в комнату и разрыдалась. Она прокляла свою глупость и молодость. И зачем она читала в школе всякий вздор? Почему их не учили чему-то стоящему? Позже Кэти успокоилась. Она поискала некоторые таинственные словечки профессора в словаре Уэбстера. Их там не было. Знаменитый американский словарь английского языка, созданный Уэбстером и впервые изданный в 1828 году. Слово «лиминальность» она, впрочем, нашла, но что под ним понимал доктор Белси, так и осталось для нее загадкой. Лиминальность, буквально пороговость. Этот термин, первоначально введенный французским этнографом Арнольдом ван Геннепом, годы жизни 1873-1957, для описания промежуточных состояний человека в социуме, впоследствии стал означать промежуточность в самом широком смысле. Лиминальность как свойство художника, в частности, указывает на свободу творца. Будучи между, творец не привязан ни к одной из форм идей и стоит над своим произведением. Сегодня 4-е занятие, и она к нему подготовилась. На прошлой неделе им раздали рабочий план с фотокопиями 2 картин, которые будут обсуждаться в этот раз. Все 7 дней Кэти всматривалась в них, напряженно осмысляла увиденное и делала пометки в блокноте. Первая картина — Иаков, борющийся с ангелом, 1658 год. Кэти вглядывается в энергичное импасто, парадоксальным образом погружающее полотно в сонную, вязкую атмосферу. Она отмечает сходство ангела с красавцем-сыном художника, Титусом. Линии перспективы, создающие иллюзию застывшего движения. Личностность борьбы ангела и Иакова. Глядя на них, она видит и упорную схватку, и любовное объятие. Гомоэротизм этой сцены напоминает ей кисть Караваджо. С тех пор, как она поступила в Веллингтон, ей всюду мерещится гомоэротизм. Кэти нравятся землистые цвета картины. Чистый алый Иакова, грязно-белый ангела, одетого как фермерский сын. Караваджо неизменно снабжал своих ангелов сумрачно-царственными крыльями орла. В противоположность им ангелы Рембрандта совсем не орлы и не голубки. Ни у одной известной Кэти птицы нет таких обобщенных, потрепанных, серо-бурых крыльев. Они кажутся уловкой, напоминающей о том, что речь идет о библейских, потусторонних вещах. Впрочем, по мнению Кэти, протестантским наитием художник представил битву Иакова с ангелом как борьбу за земное «я», за право выбора веры в этом мире. Кэти, медленно и болезненно расставшаяся с верой 2 года назад, нашла соответствующий отрывок в Библии и переписала его в свой блокнот. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Иаков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“». Конечно, это прекрасная, грандиозная, потрясающая картина, но Кэти она не очень трогает. Ей трудно подобрать слова, чтобы объяснить, почему. Она только знает, что созданный Рембрандтом образ не похож на борьбу с Богом. По крайней мере, на ту борьбу, которую пережила сама Кэти. У Иакова вид умоляющий, а у ангела — сострадающий. Где же тут борьба? Это лишь ее видимость? Или она чего-то не поняла? А вот при взгляде на вторую фотокопию Кэти чуть не плачет. Это сидящая обнаженная натурщица. Гравюра 1631 года. Нагая бесформенная женщина с маленькими пухлыми грудями и огромным рыхлым животом сидит на камне и смотрит Кэти в глаза. Кэти читала авторитетные комментарии об этой гравюре. Все считают ее технически совершенной, но отталкивающей. Многие известные люди не приняли ее. Обычная голая женщина, видимо, более тошнотворна, чем ослепляемый Самсон или обмочившийся Ганимед. Неужели она и впрямь столь гротескна? Поначалу гравюра неприятно поражает Кэти, как собственное беспощадное, сделанное в резком свете фото. Но потом она начинает замечать внешние, человечные детали, то, на что художник не указывает, а намекает. Ее трогает складчатый рисунок икр, будто перетянутых незримыми чулками, сильные, привычные к работе руки, расплывшийся живот, выносивший ни одного ребенка, все еще свежее лицо, соблазнявшее мужчин в прошлом и до сих пор соблазняющее их. Высокая и долговязая Кэти даже видит в теле натурщицы свое собственное, словно Рембрандт говорит ей и всем женщинам: «Вы перст земли, как и моя обнаженная, а значит, однажды и вы подойдете к этому рубежу. Тогда даруй вам Бог, как ей не стыд, но радость». Вот она, женщина без прикрас, после родов, трудов, череды лет и событий с отметинами бытия. Так думает Кэти. И это перекрестной штриховкой, Кэти рисовала комикс и имеет представление о перекрестной штриховке, весь этот рассказ о смертности простыми чернилами. Кэти взволнованно входит в класс, взволнованно садится. Перед ней лежат ее записи. Сегодня она обязательно, во что бы то ни стало, будет одной из 3-4 студентов, рискнувших открыть рот на занятии доктора Белси. Их класс, 14 человек, сидит лицом к лицу. Парты стоят так, чтобы все друг друга видели. Имена студентов написаны на листках бумаги, сложенных домиком и расставленных по краям парт. Не класс, а совет директоров. Говорит доктор Белси. «Итак, мы с вами пытаемся исследовать мифему художника как автономной личности, наделенной даром проникновения в суть природы человека. Что в этих образах, в этом визуальном нарративе, косвенно отсылает к квазимистическому представлению о гении?» Невыносимо долгая пауза. Кэти покусывает палец у ногтя. Другими словами, правда ли, что перед нами художественный протест, отклонение от общепринятого? Нам говорят, что это отказ от классического образа обнаженной. Хорошо, но разве это не утверждение идеалов простонародья, тех идеалов, что и прежде были вписаны в картину мира низших классов, с их специфическими гендерными стереотипами. Снова пауза. Доктор Белси встает и размашисто пишет слово «свет» на доске у себя за спиной. Оба изображения говорят об озарении. Почему? То есть может ли свет быть для нас нейтральным понятием? Каков логос этого света, духовного света, в чем смысл предполагаемого здесь озарения? Под чем мы подписываемся, когда превозносим красоту этого света? Спрашивает доктор Белси, закавычивая слова пальцами. О чем в действительности эти картины? Кэти понимает, что долгожданный миг настал, и начинает медленно обдумывать возможность открывания рта и формирования звука. Ее язык уже касается зубов, но вместо нее говорит эта фантастическая черная красавица, Виктория, которая, как всегда, монополизирует внимание доктора Белси, хотя Кэти почти уверена, что ничего экстраординарного она не скажет. «Эта картина с собственным внутренним пространством», очень медленно произносит Виктория, то опуская, то вскидывая взгляд в своей дурацкой кокетливой манере. Ее тема — сама живопись, это картина о картине, то есть таков ее посыл. Доктор Белси заинтересованно барабанит по столу, словно говоря, вот мы и приблизились к истине. «Хорошо», — кивает он, — «развейте вашу мысль». Виктория не успевает продолжить, в ее речь вклинивается реплика. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом «живопись». Не думаю, что слово «живопись» естественным образом вмещает в себя историю живописи или ее логос. Профессора, кажется, тоже занимает этот вопрос. Реплика принадлежит парню в футболке, на одной стороне которой написана «жизнь», а на другое «время». Кэти боится его больше всех в колледже. Ни одна женщина, даже чернокожая женщина, не смогла бы пробудить в ней такой страх, потому что этот парень, без всякого сомнения, третий удивительный человек в жизни Кэти. Его зовут Майк. «Ну, вы ведь уже приняли это понятие», — встревает дочь профессора, которую Кэти, не слишком склонная к ненависти, ненавидит. «Вы уже определили рисунок как низшую живопись, следовательно, вы сами себе противоречите». И класс ускользает от Кэти, просачивается сквозь пальцы, как вода и песок. А она стоит на берегу океана, бестолково, дремотно позволяя отливу убегать и уносить от нее целый мир с головокружительной стремительностью. В 3:15 Труди Штайнер робко подняла руку и сказала, что их задержали на четверть часа. Сложив бумаги аккуратной стопкой, Говард извинился за задержку, но и только. Он чувствовал, что провел свой самый блестящий на сегодняшний день урок. Класс наконец-то начал сплачиваться, матереть. Особенно его радовал Майк. Такие люди должны быть в классе. Кроме того, он слегка напоминал Говарду Говарда того же возраста. Тех золотых промелькнувших лет, когда он верил, что Хайдеггер спасет его душу. Все начали собираться. Зора показала отцу большой палец и убежала. Она и так всегда опаздывала к Клэр из-за накладки в расписании. Ассистенты Кристиан и Вероника, совершенно ненужные в столь маленьком классе, раздавали рабочий план на следующую неделю. Подойдя к Говарду, Кристиан с проворной подобострастностью нагнулся к нему и пригладил свой косой пробор. «Отличное занятие!» «Да, прошло неплохо», — сказал Говард, беря у Кристиана листок с планом. «Кажется, план дал толчок к диалогу», осторожно начал Кристиан, ожидая подтверждения. «Но детонатором, конечно, стали вы, то, как вы развернули, осмыслили тему». В ответ Говард и улыбнулся, и нахмурился. Все-таки Кристиан странно говорил по-английски, даром что был чистокровным американцем. Он словно переводил собственную речь. «План действительно подстегнул класс», — согласился Говард, его накрыла волна благодарного протеста со стороны Кристиана. Именно он составлял эти планы. Говарду полагалось их изучать, но на деле он лишь пробегал их глазами перед началом занятий. Кристиан прекрасно это знал. «Вас уведомили о том, что собрание факультета переносится?» — спросил он. Говард кивнул. «На 10 января. Это будет первое собрание после Рождества. Я вам там нужен?» Говард ответил, что присутствие Кристиана не обязательно. «Просто я собрал материал касательно ограничений на политические выступления в колледже. Не то чтобы он очень ценен, уверен, вы и сами справитесь, но, возможно, он будет полезен, хотя, чтобы судить об этом наверняка, нужно знать содержание предполагаемых лекций профессора Кипса», сказал Кристиан, вытаскивая пачку листов из портфеля. Он говорил, а Говард следил за Викторией. Но речь Кристиана затянулась, и, к разочарованию Говарда, Ви скакнула в дверь на своих длинных ногах, со всех сторон окруженная друзьями мужского пола. Каждую ее ногу любовно очерчивал, облегал и выделял деним. Ладно смыкались лодыжки в коричневых ботильонах. На прощание он увидел, как за углом скрывается ее бесподобная, круглая и упругая задница. За 20 лет преподавания Говард такой девушки не встречал. Не исключено, впрочем, что таких девушек было много, просто до сих пор он не обращал на них внимания. Как бы там ни было, он смирился. 2 занятия назад он оставил попытки не смотреть на Викторию Кипс. Зачем противиться тому, чему противиться невозможно? К нему подошел юный Майк и уверенно, как коллега, спросил о мимоходом упомянутой Говардом статье. Не прикованный больше взглядом к Виктории, Говард с радостью назвал ему журнал и год издания. Комната почти опустела. Избегая разговоров с другими студентами, он наклонился к полу и принялся запихивать бумаги в портфель. У него появилось скверное чувство, что кто-то мешкает и не уходит. Мешканье было сигналом бедствия и взывало к пастырской заботе. «Не могли бы мы как-нибудь встретиться, выпить вместе кофе? Мне хотелось бы обсудить с вами некоторые детали». Говард сосредоточенно возился с замком портфеля. «Нет, кто-то определенно замешкался». Он поднял взгляд. Безмолвная, как тень, до сих пор ни слова не проронившая девица демонстративно убирала свой блокнот и ручку. Наконец она направилась к выходу и залипла у двери, так что Говарду пришлось протиснуться мимо нее. «Все в порядке, Кэти?» — очень громко спросил он. «Да, конечно, просто я... Доктор Белси, в следующий раз занятие здесь же?» «В этой же самой аудитории», — подтвердил Говард, шагнул в дверь и пошел по пандусу прочь. «Доктор Белси?» На улице... В маленьком восьмиугольном дворике шел снег. Дрожащая белая пелена разрезала пространство без малейшей таинственности, которой овеян британский снегопад. Там ты гадал, полежит он или растает, перейдет в дождь или превратится в град. Здесь это был просто снег. Завтра навалит по колено. «Доктор Белси, можно вас на секунду?» «Да, Виктория», — сказал он и сморгнул с ресниц снежные хлопья. На фоне этого белого каскада она была неотразима. Он смотрел на нее, и перед ним открывались новые горизонты и сферы идей. Он мог допустить и принять то, что еще 2 минуты назад отвергал. В такой момент Леви стоило бы попросить у него $20, а Джеку Френчу предложить ему возглавить комитет, определяющий судьбу Веллингтона. Но тут, благодарение Богу, она отвернулась. «Я догоню вас!» — крикнула Виктория 2 парням, которые возвращались в здание, ухмыляясь и лепя снежки, голыми раскрасневшимися руками. Она пошла в ногу с Говардом. Он заметил, что на ее волосы снег ложится не так, как на его. Белые хлопья, словно глазурь, опушали ее голову ровным слоем. «Я такого никогда не видела!» — весело сказала Виктория, когда они вышли за ворота и пересекали дорожку, ведущую к главной площади колледжа. Она сунула руки в задние карманы джинсов. Смешная поза, локти торчат, как обрубки крыльев. «Сколько нападало, пока мы были в классе! Вот это да, как в кино!» «В кино его уборка не стоит $1 миллион в неделю!» «Неужели так дорого его убрать?» «Очень дорого! Это же уйма денег!» «Да!» Их второй разговор с глазу на глаз не отличался от первого. Туповатый и странно ироничный. Ви улыбалась во весь рот, а Говард не мог понять, флирт это или насмешка. Может быть, и с его сыном она спала в шутку? Если так, то вышло не смешно. Однако Говард подыграл ей. молча сделал вид, что они познакомились только в колледже, и отношения у них строго уставные. Ви сбивала его с толку. Она совершенно не боялась его. Любой другой его студент сейчас прочесывал бы извилины в поисках умной фразы, а то и вообще не рискнул бы к нему подойти без блестящей заготовки, скучного риторического сувенира. Сколько часов жизни ушло на скупые улыбки, в ответ на хитроумные комментарии, которые целыми днями, а то и неделями, холили-лелели эти честолюбивые дети в своих воспаленных оранжерейных мозгах. Но Виктория была на них не похожа. За пределами класса она чуть ли не гордилась собственной недалекостью. «Вы ведь знаете, что студенческие общества дают этот идиотский обед?» — спросила она, задрав голову в ослепшее от снега небо. «Каждый стол должен пригласить трех профессоров. Наш будет в корпусе Эмерсона, и у нас все по-простому, по-дружески, в отличие от некоторых. За столом будут и мужчины, и женщины, вперемешку без церемоний». Ральф Уолдо Эмерсон, годы жизни 1803-1882, американский эссеист, поэт и философ, уроженец Бостона. В программе, собственно, обед и речь, долгая и нудная. В общем, если подобные мероприятия не для вас, то так скажите. То есть я точно не знаю, как это будет, я в таких обедах еще не участвовала, но я решила позвать вас. Почему бы, думаю, не позвать? Она высунула язык и стала ловить им снежинки. «Ну, я, конечно, приду, раз вы просите», — начал Говард, поворачиваясь испытующе глядя на Ви, по-прежнему увлеченную снегом. «Но вы уверены, что не должны, скажем, позвать своего отца? Я не хотел бы давить ни на чьи мозоли», — быстро добавил он, даже не вспомнив под властью чар Виктории, что он тоже кое-что должен. «О, Господи, нет! Его уже кто только не пригласил! Кроме того, меня слегка напрягает, что за столом он может начать молиться. То есть он точно начнет, и это будет занятно». Досадно, что у нее уже появился разболтанный трансатлантический акцент его детей. Говарду нравился ее северо-лондонский выговор с карибским оттенком, отполированный, если он не ошибался, дорогой частной школой. Их прогулка закончилась, здесь их пути расходились. Говарду надо было наверх в библиотеку. Они стояли лицом к лицу, почти вровень друг с другом из-за ее высоченных каблуков. Ви взяла себя за плечи и жалобно натянула нижнюю губу на свои крупные зубы, как иногда делают красавицы, корча глупые рожи и не боясь, что впечатление от их гримас засядет в памяти собеседника. Ответ Говард напустил на себя серьезность. «Я согласен прийти при одном условии». «Каком?» Она хлопнула руками в запорошенных варежках. «Если там не будет песенного клуба». «Что? О чем вы говорите?» «В американских колледжах сохранилась такая традиция. Молодые люди собираются и поют», — морщась объяснил Говард, «что-то вроде хорового пения». «Не думаю, что там будут петь. Никто не говорил об этом». «Если будет песенный клуб, я не пойду. Это дело принципа. У меня в жизни был неприятный эпизод». Теперь Ви, в свою очередь, заподозрила, что над ней смеются. Однако Говард не шутил. Она бросила на него косой взгляд и щелкнула зубами. «Так вы придете?» «Если вы хотите». «Хочу. Это будет после Рождества в следующей жизни, точнее, 10 января». «И к черту пение», — сказал Говард ей вслед. «К черту пение». Занятия с Клэр всегда проходили одинаково и всегда приносили радость. Каждый новый стих молодых поэтов был немногим новее варианта недельной давности, но Клэр неизменно изливала на них плодотворные потоки своей проницательной любви. Рон всегда писал о современном охлаждении чувств, Дейзи — о Нью-Йорке, Шантель — о тяготах бытия чернокожих, а Зора, как машина, генерировала тексты из случайного набора слов. Великий дар Клэр, как учителя, состоял в умении обнаруживать в этих пробах пера грань таланта и говорить с их авторами так, словно их имена уже на слуху у любителей поэзии по всей Америке. Каково услышать в 19 лет, что твой новоиспеченный стих — чистейший образец твоего творчества, слепок твоего «я» на пике его возможностей, узнаваемое и долгожданное отражение твоей глубины. Клэр была прекрасным учителем. Она напоминала тебе, какое высокое ремесло поэзия, какое чудо взывать к своей сокровенности в столь отточенной форме, опираясь на размер и рифмы, идеи и образы. После чтения студентами своих стихов и серьезного надлежащего их разбора, Клэр обычно читала им стихотворение какого-нибудь великого, как правило, уже умершего поэта, и предлагала обсудить его так же, как они только что обсуждали самих себя. Это позволяло им чувствовать связь между собственным творчеством и поэзией мира. Сногсшибательное чувство. Ты выходил из класса, если не ровней Китсу, Диккенсон и Элиоту, то, во всяком случае, их соседам по эхокамере. Метафора, введенная Роланом Бартом, для описания способности текста генерировать прирост семантики в ответ на включение в его тело фрагмента другого текста. Особенно разительной была эволюция Карла. 3 недели назад он впервые вошел в этот класс с неуклюжестью чудака и скептика. Он сварливо мямлил свои ритмы, и вызываемый ими интерес, казалось, действовал ему на нервы. «Это же не стихи», — отмахивался он, — «это рэп». «А в чем разница?» — спросила Клэр. «Они просто разные, и все», — упорствовал Карл. «Это разные формы искусства. Хотя рэп — не форма искусства. Рэп — это рэп. То есть его нельзя обсуждать». «Обсуждайте, я вам не мешаю». Первое, что сделала Клэр с рэпом Карла, объяснила, из чего он состоит. Ямб, спандей, трахей, анапист. От всей этой зауми Карл страстно отрекся. Он привык к чествованиям в остановке, а не в классной комнате. Обширные сферы его личности сложились и окрепли на базовом убеждении, что школы не для него. «Как бы там ни было, поэтическая грамматика у вас в крови», — сказала ему Клэр. «Вы практически мыслите сонетами. Положим, форма вам не интересна, но это не значит, что вы ей не владеете». После такого заявления трудно не вырасти в собственных глазах, обслуживая на следующий день клиента в фирменном магазине Nike и предлагая ему примерить те же кроссовки, но другого размера. «Напишите мне сонет, хорошо?» — мягко предложила Клэр Карлу. На втором занятии она спросила: «Как дела с сонетом?» «Еще не готова», — ответил он. «Когда состряпаю, скажу». Конечно, он с ней заигрывал. Он всегда флиртовал с учителями все последние классы школы. И миссис Малколм флиртовала в ответ. В школе Карл как-то переспал с учительницей географии. Это было ужасно. Оглядываясь назад, он понимал, что именно после этого эпизода между ним и школами все пошло наперекосяк. Но его флирт с Клэр не переходил опасной черты, не был, что называется, некорректным. В Клэр было то, что Карл встречал в учителях лишь ребенком, в дни, когда они еще не боялись, что он их обчистит или изнасилует. Она ждала от него хороших результатов, даже если в академическом плане это ни к чему не приведет. Он ведь не был настоящим студентом, она не была его учителем. Как и прежде, школа и Карл друг с другом не рифмовались. И все-таки она ждала от него хороших результатов, и он стремился не разочаровать ее. На 4-е занятие он принес ей сонет. То, что она просила. 14 строк по 10 слогов. Или битов, как про себя называл их Карл в каждой. Не бог весть, какой шедевр. Но класс оживился так, словно он расщепил атом. Зора сказала: «В жизни не читала более забавного сонета». Карл насторожился. Он еще не отделался от ощущения, что вся эта веллингтонская затея — просто злая насмешка над ним. «Ты хочешь сказать, что он нелепый?» Тут все хором заныли: «Нет». А Зора пояснила: «Нет-нет, он живой. Я имела в виду, что тебя не сковывает форма, которая вечно сковывает меня. Хотела бы я знать, как ты это делаешь». Класс горячо поддержал мнение Зоры, и завязался оживленный разговор. Почти целый час они обсуждали его сонет, как будто это было что-то реальное, памятник или страна. Все обсуждение Карл смотрел на свое детище и чувствовал то, что никогда еще не чувствовал в школах — гордость. Он написал его небрежно, так, как он привык писать рэп, на мятом и грязном клочке бумаги. Теперь Карл думал, что для нового способа передачи мыслей такой носитель не годится. Он решил перепечатать эту хрень на компьютере, как только он ему подвернется. В конце занятия миссис Малкольм спросила: «Карл, что для вас значит этот класс?» Карл недоверчиво огляделся. Странный вопрос, да еще и при всех. «То есть будете ли вы ходить сюда, несмотря на трудности?» «Вот оно что! Они считают его тупым. С начальным уровнем он справился, но вторую ступень не осилит. Зачем тогда звали?» — спрашивается. «Какие трудности?» — резко спросил он. «Если кто-то будет против, чтобы вы сюда ходили, будете ли вы бороться за место в этом классе? Позволите ли мне и вашим товарищам бороться за вас?» Карл посмурнел. «Я не хожу туда, где мне не рады». Клэр покачала головой и замахала руками, прогоняя эту мысль. «Видимо, я не то говорю. Вы ведь хотите здесь остаться, да?» Карла подмывала сказать: «Да плевал я на ваши занятия». Но по напряженному лицу Клэр он вдруг понял, что она ведет совсем к другому. «Да, это интересно. Я вроде как учусь». «Я очень рада», — Клэр расцвела улыбкой. Затем она перестала улыбаться и настроилась на деловой лад. «Итак, решено. Вы остаетесь. Все, кому это нужно, останутся в этом классе», — пылко подытожила она и перевела взгляд с Шантель на молодую женщину по имени Бронвин из Веллингтонского Сбербанка, а затем на математика, которого все звали Вонг из БУ, то есть из Бостонского университета. «Отлично. Вы свободны. Зора, задержитесь, пожалуйста». Студенты гуськом потянулись к выходу, с любопытством и завистью глядя на отмеченную особой милостью Зору. Карл, проходя, легонько ткнул ее кулаком в плечо. Зора просияла. Клэр отметила это сияние с сочувствием, поскольку, кажется, шансы Зоры были невелики, и улыбнулась про себя, вспомнив собственную юность. «Зора, вы знаете о собрании факультета?» Клэр села на парту и посмотрела Зоре в глаза. До чего не умела, она нанесла тушь, все ресницы слиплись. «Конечно, это важное собрание, его перенесли. Говард намерен открыть шквальный огонь по лекциям Монти Кипса, раз уж никто больше не решается». «Ну да», — сказала Клэр, чувствуя неловкость при упоминании Говарда. Она отвернулась от Зоры и стала смотреть в окно. «Ради такого случая соберутся все. Грядет чуть ли не битва за душу колледжа. По словам Говарда, это будет самое значимое веллингтонское событие за долгие годы». «Ну, разумеется. А еще это будет первое междисциплинарное собрание с тех пор, как всплыл наружу их злополучный роман. До собрания был целый месяц, но, получив сегодня уведомление о нем, Клэр ясно увидела, что ее ждет. Холодная библиотека, перешептывания, взгляды, беглые и пристальные, сидящие в кресле и не замечающие ее Говард, замечающие это и торжествующие коллеги. И, конечно, обычная рутина. Прения, голосование, претензии, доводы, контрдоводы, пулеметная очередь речей. И медленное, страшно медленное председательство Джека Френча. С такой отчаянной узостью мысли и скудостью духа Клэр сейчас бороться не могла. Она была на распутье, ее раны только-только стали затягиваться. «Зора, вы, наверное, догадываетесь, что наш класс в колледже одобряют не все. Не все хотят, чтобы люди вроде Шантель или Карла были частью веллингтонского сообщества. И через месяц этот вопрос будет на повестке дня. Последнее время в колледже дуют сильные консервативные ветры, и я по-настоящему напугана. Меня никто не будет слушать. Для них я сумасбродная красная пацифистка или что-то в этом духе. Мне нужен мощный и неожиданный защитник, чтобы избежать переливания из пустого в порожнее. И мне кажется, студент как нельзя лучше подходит на эту роль. Студент, который выиграл от учебы бок о бок с Шантель и Карлом. Нужно, чтобы он выступил вместо меня, произнес искрометную речь, воззвал к их символу веры». Обратиться к веллингтонской профессуре со скрометной речью было голубой мечтой Зоры. «Вы хотите, чтобы это была я? Только если вам это не претит. Я должна выступить с речью, которую сама придумаю и напишу? Ну, я не имела в виду речь как речь. Просто определитесь, что вы скажете. Неужели мы не можем напоить жаждущих из бездонного колодца нашего колледжа?» — громко спросила Зора. «Это возмутительно». Клэр улыбнулась. «Вы идеальный адвокат». «Я там буду одна? Вы не пойдете?» «Думаю, ваше независимое мнение подействует сильнее». «Конечно, надо было бы послать туда самого Карла, но...» Клэр вздохнула. «Как ни прискорбно, совесть этих людей понимает только один язык — веллингтонский. И вы знаете его, Зора, знаете как никто. Не хочу драматизировать, но, думаю о Карле, я вижу человека без права голоса, которому нужны вы, сила вашего голоса, сила вашего слова в его защиту. Разве это не важно, не прекрасно, защитить обездоленных в этих краях? Что вы на это скажете?»